Глава 11. Виола вздрогнула, она открыла рот, чтобы как-то оправдаться, попытаться объяснить, но вошедший незнакомец уже обращался к Дронго. «Кто ты такой? Кто тебя сюда впустил? Ты разве не знаешь, что сюда нельзя заходить? Здесь девушки переодеваются». В коридоре были видны лица двоих охранников. Один из них был тот самый, который пропустил Дронго по рекомендации неизвестного Шурика. Но он только молча наблюдал за происходящим. В конце концов, это проблема самого клиента – разбираться с хозяином клуба. «Извините», – поднялся Дронго, – «но мы, по-моему, не знакомы, поэтому давайте лучше на «вы». «Кто ты такой?» – выпучил глаза Алхаз Малхазов. На шее у него висела золотая цепь, на руке были золотые часы Rolex, но особенно смешно он выглядел в своей дорогой обуви от Зилли. Ботинки были бордового цвета и вытянутые, как у министрелей. При этом ножка у Малхазова была маленькая, не больше 40-го размера, хотя сам он был достаточно крупный мужчина. Но рядом с высоким Дронго он казался даже мельче обычного. Когда гость поднялся, Малхазов едва доставал ему до подбородка. — Он из милиции, — быстро вставила Виола. — Приходил насчет моей поездки в Турцию. — Почему меня не позвала? — Из какой он милиции? — недовольно спросил Малхазов. — Пусть покажет удостоверение. И меня никто не предупреждал. Уже совсем обнаглели. Лезут в клуб без моего разрешения. Я позвоню вашему начальнику управления, чтобы он тебя выгнал. Давай удостоверение, чтобы я знал, на кого жаловаться. У меня нет с собой удостоверения. Боишься, улыбнулся Малхазов. Конечно, боишься. Сразу в штаны напустил. Думаешь, я тебя не найду? Твою морду я уже запомнил. И завтра приеду к начальнику вашего управления. Скажу, что у меня был такой высокий мужик лет 45. И ты, по-моему, не русский. Может, ты грузин или азербайджанец? «У вас вход в клуб по национальному признаку?» — уточнил Дронго. Виола сжала губы, чтобы не рассмеяться. Алхаз недовольно на него покосился. «Еще шутишь? Ты у нас шутник, значит? Ничего, завтра я тоже буду шутить. Ты у меня вылетишь с работы, как пробка. Расскажу, как ты к девочкам по вечерам заходишь. И тебя выгонят. Еще погоны снимут. Придешь ко мне охранником устраиваться. Они у меня как раз в два раза больше ваших офицеров получают. Он рассмеялся. Зачем сразу угрожать? Мягко спросил Дронго. Можно было войти, нормально представиться, поговорить, спросить. А вы сразу начали с угроз. С вами иначе нельзя, махнул короткой рукой Алхаз. А ты больше никого сюда не пускай, повернулся он к Виоле. Все, закрыли твое дело, больше в Турцию не поедешь. «Не нужно об этом вспоминать. А этот тип пусть убирается, пока мы его не выбросили отсюда. Здоровее будет. И не смей больше к нам в клуб заходить. Ты у нас здесь персона нон грата». Ему понравилось это выражение, и он снова улыбнулся. Присутствие двух охранников в коридоре придавало ему уверенности. И от осознания собственной силы и безнаказанности он наглел еще больше. Дронго взглянул на дверь. Достаточно крепкая дверь. И замок. Они так просто его не вышибут. Он шагнул ближе к дверям. «Чеши отсюда!» — посоветовал Малхазов, решив, что этот офицер просто его боится. «И не думай, что я тебя не найду. У тебя такое запоминающееся лицо». «Я уже начинаю бояться за свое будущее», — пробормотал Дронго. Малхазов усмехнулся, махнул рукой. «Иди отсюда, пока я добрый». Дронго повернулся и вдруг резким, точным движением захлопнул дверь, закрыл ее на замок. Повернувшись, он схватил несчастного хозяина клуба за горло. Тот даже не успел дернуться. «Теперь быстро и без глупостей», — посоветовал Дронго. «Отвечаешь на мои вопросы. Одно лишнее слово или звук, и я тебя просто придушу». Не ожидавший подобного нападения, Алхаз Малхазов словно впал в некий ступор. Он никак не мог предполагать, что обычный офицер милиции способен на такое. Оставшиеся в коридоре охранники тоже не понимали, что им следует делать. С одной стороны, перед ними захлопнули дверь, и, возможно, нужно было ее ломать, чтобы прийти на помощь своему шефу, а с другой... Они слишком хорошо знали, что когда перед ними закрывают дверь, это значит, что хозяин и его гость желают остаться одни, чтобы договориться немного иначе. Они не сомневались, что сейчас как раз тот самый случай, и пришедший офицер получит свой конверт от самого хозяина клуба. Поэтому они, переглянувшись, терпеливо ждали команды. К тому же из-за закрытой двери не доносилось никаких звуков. «Что вам нужно?» — прохрипел Малхазов. Оставшись один, он сразу перешел на «вы», забыв о своих угрозах. «Зачем ты отправил ее в Турцию? Только не лги, я все равно узнаю правду. Быстрее. Зачем?» Малхазов покосился на Виолу. «Что она вам сказала?» «Отвечай, иначе я тебя просто придушу». «У нас все девочки ездят». «Эту сказку расскажешь своим сотрудникам. Зачем ты ее отослал? Ведь ты знал, что друг твоего старшего брата, Егор Богдановский, хотел ее вытащить отсюда. Почему ты ее отослал? Быстро, правду, только правду». «Она... он... она... отпусти!» «У меня мало времени, говори». «Она... он хотел ее отсюда забрать. Отпусти меня, я задыхаюсь. Он хотел ее забрать, а другие не хотели. Мне предложили деньги. Сказали, чтобы я послал ее с другими в Турцию, а когда она вернется, Богдановский уже забудет про нее». «Сволочь!» — тихо прошептала Виола. Но так тихо, чтобы никто не услышал. Никто, кроме Дронга. «Кто предложил? Быстрее, кто?» «Илья Шмелев. Она ему несколько раз отказала, а он очень злился, и поэтому попросил Казбека ее убрать. Это мой старший брат». «Я уже успел изучить генеалогию вашей семьи». Дронго наконец разжал пальцы, и Малхазов чуть не упал на пол. Он сел на стул, пытаясь отдышаться. «Тебя выгонят из органов», — убежденно сказал он. «Я сам дам взятку, чтобы тебя выперли из органов. Будешь мусор убирать на улице». «А я подожгу твой клуб», — вдруг ответил Дронго. «Устрою тебе здесь взрыв и подожгу твой вонючий клуб. У меня как раз есть несколько ребят, которые тебя ненавидят. И все бывшие офицеры. Попробуй сейчас крикни или пожалуйся на меня, и мы сразу тебе здесь все сожжем». «Кто ты такой?» — испуганно спросил Малхазов. «Зачем ты сюда пришел? Кто тебя звал? Куда я ее послал? Зачем я ее послал? К кому я ее послал? Это мое дело, это мой клуб и моя девочка. Что хочу, то и делаю. Кто ты такой? Зачем лезешь не в свое дело?» «Это мое дело. Ты женщине жизнь сломал, мерзавец. А еще смеешь меня спрашивать? Таких, как ты, убивать нужно в молодости, чтобы не развивались. Сколько тебе лет? 25? 26? И уже хозяин клуба. Откуда у тебя деньги? Дядя твой дал или папа? А у них откуда? Народ своей республики обирают, с поборов и взяток доходы делают. А ты думаешь, что никто ничего не знает и ничего не понимает? Как только твой дядя там на юге с должности слетит, так здесь сразу тебя и прижмут. Возьмут за твое мягкое место и выбросят на улицу. Не будешь ты хозяином клуба, потому что сам ты полное ничтожество, без денег и без своих родственников». «Я сейчас тебя убью», — прохрипел Малхазов. Он мог бы простить оскорбления, если бы они прозвучали один на один, чтобы о них никто не узнал. Но в присутствии своей сотрудницы стерпеть подобные слова он не мог. «Не убьешь», — ответил Дронго. «Убийство офицера милиции при исполнении им служебных обязанностей. Есть такая статья. Знаешь, сколько дают?» «Гарантировано пожизненное заключение». «Ты хочешь пожизненно сидеть?» «Не хочешь. А эту женщину ты в своем клубе сколько держать намерен? Пока она танцевать может и доходы вам приносить. А потом выгонишь, меценат хренов». «Убирайся!» — закричал Малхазов. «Я тебя не знаю, слышать не хочу. Зачем ты сюда пришел? Уходи отсюда, пока я добрый. Иначе сейчас возьму пистолет у ребят и тебя убью. А потом труп твой вывезем и где-нибудь закопаем. Ее тоже убью, чтобы свидетелей не осталось». «А твои ребята тебя сдадут», — весело возразил Дронго. Ему было не страшно, скорее смешно и грустно. «Не забывай, что они обычные наемники, и наверняка тебя ненавидят больше остальных. Они должны за тобой ходить, твое дерьмо подчищать, твою персону охранять. И ты еще наверняка над ними укуражишься. А ведь каждый из них понимает, что ты полное ничтожество». «Я тебя разорву!» — ринулся Малхазов со своего места на обидчика. Дронго сделал то, о чем мечтал с тех пор, как этот тип появился в комнате. Он резко ударил подбежавшего хозяина клуба в солнечное сплетение. Тот согнулся от боли. «Сядь и успокойся», — посоветовал Дронго. «И не зови своих ребят, иначе я всем переломаю ребра. И тебе, и им». Застонав от боли, Малхазов плюхнулся на стул. «К «Кто вы такой?» — спросила Виола, уже понявшая, что это необычный сотрудник милиции. «Просто прохожий. Решил зайти к вам в клуб. Много про вас слышал», — ответил Дронго. «Спасибо за гостеприимство и до свидания. Не нужно меня провожать, господин Малхазов. Я оценил ваше южное гостеприимство». Он открыл дверь и вышел в коридор. «Стой! Задержите его!» — прохрипел Малхазов. «Что?» — не поняли охранники. «Он вас зовет», — объяснил Дронго. «У него плохо с животом. Возможно, диарея. Ему нужна строгая диета». Охранники ринулись в комнату. Дронго повернулся и быстро пошел к лестнице. Они выбежали из комнаты через несколько секунд и бросились следом за ним. «Стой! Стой!» — кричали они, мешая друг другу. Он был уже на лестнице. Один из них схватил его за руку. Дронго вывернул руку и легко толкнул преследователя. Тот полетел вниз. Второй испуганно попятился назад. «Не нужно, ребята», — посоветовал Дронго. «Я ведь сюда не драться пришел. До свидания». Он оставил обоих охранников у лестницы и вышел в зал. Проходя мимо бармена, подмигнул ему, но тот сделал вид, что они незнакомы. Уже усевшись в машину и отъезжая от клуба, он увидел, как из помещения выскочил сам Алхаз Малхазов и еще несколько его охранников. Они озирались в поисках незнакомца, но в машине стояли тонированные стекла, и разглядеть, кто уезжал в автомобиле, было невозможно. Дронго откинулся на сиденье и улыбнулся, достал телефон, набрал номер Эдгара Вейдеманиса. «Ты знаешь, — сказал Дронго, — этот клуб действительно опасное место. Я тебя послушался и быстро сбежал. В следующий раз возьму вас с Кружковым, иначе туда просто нельзя соваться. Могут голову оторвать». «Я ж тебя предупреждал», — озабоченно произнес Вейдеманис. «Между прочим, тебя дважды искала мадам Кирпичникова. Очень нервно интересовалась, где ты находишься. Я звонил на твой телефон, но ты не отвечал». «Просто я отключил звонок», — ответил Дронго. «Я был на нижнем этаже. Опять у нее какие-то версии или проблемы?» «Не знаю. Тебе лучше ей сразу перезвонить». Дронго тяжело вздохнул, набирая номер мобильного телефона Кирпичниковой, и услышал ее недовольный голос. «Вам не кажется, что мы должны быть все время на связи, чтобы как-то координировать наши усилия?» Ядовито поинтересовалась Наталья Кирпичникова. «Нет, не кажется», — не очень любезно ответил он. «Я веду расследование, а вы меня все время дергаете. Между прочим, хороший знакомый вашей семьи, Максим Георгиевич, улетел в командировку и вернется только через 4 дня». «Мне уже об этом сказали», — ответила она. «Я хочу, чтобы вы знали, если в течение этих 4 дней вы не добьетесь успеха, мы решили передать дело в прокуратуру. Пусть они официально объявят Егора убитым и начнут свое расследование. Я думаю, вы правильно понимаете наши мотивы. За свой гонорар можете не беспокоиться. Мы выполним все условия нашего договора». «Зачем вы это делаете?» – спросил Дронго. «У меня нет никакой гарантии, что я смогу уложиться именно в этот срок. А если не смогу? А если не успею? Возможно, мне нужно дождаться Гловацкого, чтобы выяснить все обстоятельства этого дела. Вы же сами говорили о своих подозрениях, что это преступление организовал Гловацкий». «Он химик, а там применяли специальный яд», — упрямо сказала она. «И поэтому вы решили любым способом мне помешать?» «Я вам не мешаю. Просто я целый день об этом думаю. У меня уже голова кружится. Я сама не знаю, что мне делать. Только я понимаю, что вы в одиночку можете не добиться успеха. Я понимаю, что вам может понадобиться помощь. Пусть в прокуратуре начнут официальное расследование. Басенко говорит, что мы все равно обязаны передать новые акты экспертиз в прокуратуру. Поэтому мы с Николаем Даниловичем решили, что у вас осталось ровно 4 дня. Потом мы обращаемся в прокуратуру. Пусть они начнут свое официальное расследование». «Через месяц после случившегося», — напомнил Дрон. «Если у меня не получится, то почему вы думаете, что может получиться у них?» «У них целая армия помощников. Прокуратура, этот новый следственный комитет, сотрудники милиции, ФСБ. Пусть они ищут параллельно с вами. Возможно, так будет правильно», — нервно сказала она. «И еще, мне трудно об этом говорить, но ваш вчерашний поступок немного выбил меня из привычной колеи. Я даже не знаю, как с вами разговаривать. Вы поступили так ужасно и грубо». Он терпеливо ждал. «Но, с другой стороны, я сознаю, что сама вас спровоцировала. Возможно, я была излишне резкой. Как вы считаете, мне нужно принести вам свои извинения?» «Нет», — улыбнулся он. «Мы в расчете». «С вами невозможно разговаривать. До свидания». Она отключилась. Он убрал телефон. Значит, Илья Шмелев попросил брата своего друга отправить Виолу в Турцию, чтобы Егор забыл об этой молодой женщине. Какое нужно иметь изощренное сознание. Кажется, пришло время познакомиться с этим типом. Дронго взглянул на часы. Уже 21:00. Хотя, наверное, современный Бомонт только начинает в это время свою творческую жизнь. Почему-то считается, что писатели, художники, композиторы, актеры, певцы – все в основном совы. Они поздно просыпаются, долго приводят себя в порядок, а потом с вечера и до утра посещают ночные клубы, разные приемы. Только непонятно в таком случае, когда они работают. И работают ли вообще. А ведь среди них есть выдающиеся мастера, которым нужно сутками и неделями корпеть над своими замыслами, воплощая их в жизнь. Дронго позвонил Эдгару. «Как нам найти Илью Шмелева? Ты не знаешь в Москве человека, который мог бы знать его отца?» «Его отца знает вся Москва», — напомнил Вейдеманис. «Самый известный художник в городе. Многие считают, что в городе есть только три художника такого уровня — Глазунов, Шилов и Шмелев. У каждого своя галерея и тысячи почитателей». «А Зураб Церетели?» — напомнил Дронго. «Почитатели этих троих его не любят, считая халтурщиком. Для них идолы только эти трое. И каждый возводит своего на высшую ступень пьедестала». «Откуда такое знание жизни нашей творческой богемы?» «У меня дочь встречается с художником. Между прочим, очень хороший парень. И ученик знаменитого Таира Салахова». «Может, Салахову позвонить насчет Шмелева? Хотя его сейчас нет в Москве. Кому лучше перезвонить, как ты считаешь? Нам ведь нужен не сам Савелий Шмелев, а его сын». «Сейчас узнаю у будущего зятя. Может, он подскажет какую-нибудь галерею. Хозяева московских салонов обычно знают всех художников». «Верно», — согласился Дронго. «Действуй. И учти, что мне хотелось бы уже сегодня побеседовать с этим молодым человеком. Мне ужасно хочется задать ему несколько интересующих меня вопросов».